Осторожно, не спеша, он прошел через все селение до постоялого двора и заглянул в общий зал с низким закопченным потолком и бревенчатыми стенами. В тусклом свете желтых восковых свечей по залу плавали тяжелые клубы дыма. Пол был грязный, под ногами хрустел песок и мусор. Слева от входа стояли столы со стульями. У здоровенного очага мальчишка-поваренок вращал вертел с насаженным на него поросенком. Напротив входа виднелась длинная буфетная стойка с подставками для кружек, возле которой толпилось целое стадо коренастых местных жителей, заливавших нестерпимую жажду пивом и элем. Народу в зале было полно, не меньше 5-6 десятков человек, и стоял такой шум, что это даже несколько обескураживало Эрагона после столь долгого пребывания в тишине и молчании. У него было такое ощущение, будто он попал в мощный водопад. Ему было трудно сосредоточиться и различить в этом неумолчном гуле какой-нибудь один голос. Стоило ему разобрать какое-то отдельное слово или фразу, как общий смысл ускользал от него, ибо остальная часть высказывания снова тонула в многоголосом хоре выпивох. В уголке распевали три бродячих музыканта, представляя комическую версию «Милая Атрид Одаут», что лишь усиливало общий уровень шума. Морщась от оглушительного рева, Эрагон ужом пробрался сквозь толпу и подошел к стойке. Он хотел поговорить с подавальщицей, но та была настолько занята, что прошло минут 5, прежде чем она обратила на него внимание и не слишком вежливо спросила: «Чего тебе?» Вдоль потных щек у нее свисали неопрятные пряди волос. «У вас комната не сдается? Или хотя бы угол, чтобы переночевать?» «Откуда мне знать? Насчет этого надо с хозяйкой переговорить. Вон она, там». И подавальщица махнула рукой в сторону лестницы весьма мрачного вида. Эрагон решил подождать и, опершись о стойку, рассматривал людей в зале. Это была весьма пестрая компания. Примерно половину, как он догадался, составляли местные жители, пришедшие скоротать вечерок за выпивкой и в приятном обществе. Что же касается остальных, по большей части это были беженцы, чаще всего целые семьи, бродившие по стране в поисках более безопасной жизни. Их было легко определить по заношенным сорочкам и грязным штанам, и по настороженному виду. Они, нахохлившись, сгорбившись, сидели за столами, испуганно поднимая глаза на каждого, кто проходил мимо, но старательно избегали смотреть в ту сторону, где разместилась самая малочисленная группа посетителей – солдаты Гальбаторикса в красной военной форме. Эти вели себя особенно шумно. Они смеялись, кричали, стучали по столешнице латными перчатками, поглощая невиданное количество пива и щупая каждую подавальщицу, которая имела глупость пройти достаточно близко от них. «Они ведут себя так, потому что знают, никто не осмелится им перечить», — с возмущением думал Эрагон. «А может, их силой заставили вступить в армию Гальбаторикса, а теперь они подобными выходками пытаются заглушить в себе чувство стыда и страха?» А музыканты пели. «И волос не прибрав, наша милая Атрид Одаут, к лорду Эделю с плачем летит. Отпусти жениха! А не то деревенская ведьма в козла тебя обратит. Но смеется лорд Эдель. Что мне твоя ведьма, что мне ее чары?» Толпа у стойки немного сдвинулась. И у дальней стены Эрагон увидел столик, за которым в одиночестве сидела женщина. Лицо ее было скрыто низко опущенным капюшоном дорожного плаща. Женщину окружили четверо мужчин, четверо здоровенных фермеров с бычьими шеями и раскрасневшимися от спиртного физиономиями. Двое прислонились к стене по обе стороны от женщины, как бы нависая над нею. Еще один уселся прямо перед нею на стул, поставил его задом наперед и гнусно ухмыляясь. А четвертый поставил левую ногу на край стола и, опершись о колено, нагнулся к незнакомке. Все они что-то говорили ей, яростно жестикулируя. И движения их были весьма фривольны. Хотя Эрагону и не было слышно, что отвечала им женщина, было совершенно очевидно, что ответы ее злят фермеров, потому что они, насупившись и напыжившись, наступали на нее точно петухи, а один даже погрозил ей пальцем. Эрагону они показались вполне приличными трудягами, которые просто оставили свои манеры на дне пивной кружки. Подобную ошибку он часто наблюдал в дни праздников в Карвахале. Гарроу не испытывал особого почета к тем, кто не знает меры в выпивке. Да еще и упорно лезет на рожон в общественных местах. «Это неприлично», — говорил он. «Кроме того, если уж ты пьешь, чтобы забыть о своей несчастной доле, а не для удовольствия, так пей там, где никому не мешаешь». Человек, стоявший слева от женщины, вдруг наклонился и поддел пальцем краешек ее капюшона, словно желая его сдернуть. Но женщина мгновенно, Эрагон едва успел заметить это движение, правой своей рукой схватила нахала за запястье и сразу же отпустила, приняв прежнюю позу. Вряд ли, подумал Эрагон, кто-то еще в зале, включая того человека, к которому она прикоснулась, успел это заметить. Капюшон все же упал с ее головы, и Эрагон так и застыл в изумлении. Это была самая обычная женщина, только чрезвычайно похожая на Арью. Правда, глаза у нее были не такими, как у Арьи. Они у нее были совершенно круглые, а не узкие и раскосые, как у кошки. Да и уши у женщины тоже были самые обычные, не заостренные наверху, как у эльфов. Но все же она была прекрасна. Хотя ее красота и была более понятной и более приземленной, чем у Арьи. Не колеблясь, Эрагон мысленно проник в сознание этой женщины. Ему необходимо было узнать, кто же она в действительности такая. И стоило ему коснуться ее мыслей, как он получил ответный мысленный удар, мгновенно сбивший его с толку. И в ушах его прозвучал знакомый голос. «Эрагон! Арья, это ты?» Их глаза на мгновение встретились, и толпа выпивох у стойки снова сплотилась, скрыв от него Арью. Эрагон бросился через весь зал к ее столу, прося людей расступиться и дать ему дорогу. Окружавшую Арью фермеры посмотрели на него весьма неприветливо, и один из них сказал: «Ты, милый, ужасно невежлив. Мы ведь тебя не звали. Что ж ты так разлетелся-то? Остерегись-ка, да убирайся отсюда по-добру, по-здорову!» Стараясь держать себя в руках и говорить как можно спокойней, Эрагон учтиво поклонился и ответил: «Мне кажется, господа, что эта дама предпочла бы, чтобы ее оставили в покое. Вы ведь уважите желание честной женщины, правда?» «Честной женщины?» – заржал тот, что все наклонялся над Дарьей. «Да разве честные женщины таскаются по кабакам в одиночку?» «В таком случае позвольте мне поблагодарить вас за заботу о ней и сообщить, что я ее брат. Мы направляемся в Драслеону к нашему дяде. Там и будем теперь жить». Четверо фермеров обменялись смущенными взглядами. Трое тут же попятились, отступая от Арьи. Но самый здоровенный придвинулся чуть ли не вплотную к Эрагону и, дыша ему в лицо перегаром, заявил: «Что-то не верю я тебе, дружок. По-моему, ты просто расчищаешь себе местечко. Желаешь с ней наедине остаться?» «Не так уж ты далек от истины», — подумал Эрагон, но вслух сказал очень тихо, чтобы только этот тип мог его расслышать. «Уверяю тебя, она действительно моя сестра. Прошу тебя, уходи. Я с тобой не ссорился и не собираюсь. Ну что, уйдешь ты?» «Ни за что! Я уверен, что ты просто лживый молокосос!» «Будь же благоразумен! Тебе что, неприятности нужны? С чего такая враждебность? Вечер еще только начался. Тут полно выпивки, музыка играет. Давай не будем ссориться из-за таких пустяков. Мы просто друг друга не поняли, ну и не будем обращать на такие пустяки внимания». К облегчению Эрагона, его собеседник через некоторое время расслабился и проворчал недовольно: «Да я бы все равно драться с таким юнцом не стал!» Развернулся и стал пробираться сквозь толпу к буфетной стойке, где его уже поджидали приятели. Не сводя с них глаз, Эрагон скользнул к столу и сел рядом с Арьей. «Что ты здесь делаешь?» – спросил он, едва шевеля губами. «Тебя ищу». Удивленный, он быстро глянул на нее, и она приподняла изогнутую бровь. Он снова посмотрел на выпивух и, старательно изображая улыбку, спросил. «Ты одна?» «Уже нет. Ты насчет комнаты с хозяйкой договорился?» Он покачал головой. «Вот и хорошо. Поднимемся в мою комнату. Там мы сможем спокойно поговорить». Они дружно встали из-за стола и направились к лестнице у задней стены зала. Истоптанные ступени скрипели у них под ногами, пока они поднимались на второй этаж, где в грязноватом коридоре горела одна единственная свеча. Вдоль стен виднелось несколько деревянных дверей. Арья подвела Эрагона к последней из них по правой стене и откуда-то из недр своего обширного рукава извлекла железный ключ. Отперев дверь, она вошла в комнату, подождала, когда Эрагон следом за нею переступит через порог, а затем снова затворила дверь и тщательно ее заперла. Слабый оранжевый свет проникал в комнату через окошко со свинцовыми переплетениями, находившимися напротив двери. Это был свет фонаря, висевшего на другой стороне центральной площади Исткрофта. В этом неясном свете Эрагон сумел отыскать на низеньком столике справа масляный светильник и прошептал «Брейсингер!». Из пальца его тут же выскочила искра, которой он и поджег фитиль светильника. Но и этот жалкий огонек не смог полностью рассеять царивший в комнате полумрак. Стены здесь, как и в коридоре, были обиты деревом, и это потемневшее от времени дерево поглощало большую часть света, из-за чего комната казалась еще меньше, а стены просто давили на тех, кто в ней находился. Помимо стола, из мебели здесь была еще только узкая кровать, накрытая одеялом, брошенная поверх грязного и явно богатого клопами матраса. На кровати лежал маленький узелок с припасами. Эрагон и Арья стояли лицом друг к другу. Затем Эрагон протянул руку и снял с головы повязку, скрывавшую лоб и часть лица. А Арья расстегнула брошь, удерживающую ее плащ у горла, и бросила плащ на постель. На ней было зеленое, точно лесное листва, платье. То самое, в котором Эрагон впервые ее увидел. Он испытывал чрезвычайно неожиданные чувства. Как ни странно, они словно поменялись внешностью, и теперь именно он выглядел как эльф, а она как человек. Впрочем, эти перемены ничуть не уменьшили его любви к Арье. Просто теперь в ее присутствии он чувствовал себя гораздо спокойней и уверенней, ибо в человеческом обличье она казалась ему не такой чужой и не такой отстраненной. Молчание нарушила Арья. «Сапфира сказала, что ты остался, чтобы убить последнего Раззака и осмотреть Хелгринд. Это так? Отчасти. А в целом?» Эрагон понимал, что ее не удовлетворит половинчатый ответ. «Обещай, что никому не скажешь, пока я сам тебе не разрешу». «Обещаю», — сказала она на древнем языке. И тогда Эрагон рассказал ей, как нашел Слоана и почему решил не вести его с собой к Варденам. Рассказал о том проклятии, которое наложил на мясника, и о том последнем шансе, который дал Слоану. Попытаться хотя бы отчасти изменить собственную судьбу, но зато и вновь обрести зрение. Закончил Эрагон так. «Что бы ни случилось, Роран и Катрина никогда не должны узнать, что Слоан еще жив. Если же они об этом узнают, не будет конца самым различным бедам». Арья, сидевшая на краешке постели, долго смотрела на светильник, в котором прыгал неровный язычок пламени, потом сказала: «Тебе следовало убить его». «Возможно, но я не мог. Только из-за того, что задача кажется тебе неприятной, нет причин отказываться от ее решения. Ты проявил трусость». Эрагон насупился. «Трусость? Да любой, у кого имелся нож, мог бы убить этого Слоана. То, что сделал я, было гораздо труднее». «Физически, да, но не морально. Я не убил его, потому что считал это неправильным. Эрагон даже нахмурился, сосредоточенно подыскивая нужные слова, чтобы в точности выразить свои чувства. Я не боялся. Дело совсем не в этом. После участия в сражениях... Нет, это совсем иное. Я готов убивать на войне. Но в мирное время я ни за что не возьму на себя ответственность решать, кому жить, а кому умереть. Нет у меня для этого ни должного опыта, ни должной мудрости. У каждого человека есть заповедная черта, которую он ни за что не пересечет. Свой предел, Арья. И свой предел я обнаружил, едва взглянув на Слоана. Даже если бы в плен ко мне попал сам Гальбаторикс, я и то не стал бы убивать его. Я бы отвел его к Насуаде и королю Оррину. И если бы они приговорили его к смерти, тогда я с удовольствием отрубил бы ему голову. Но не раньше. Можешь называть это слабостью или трусостью, если хочешь. Но таков уж я. И извиняться за это я не стану. Значит, ты готов быть всего лишь инструментом в руках других? Я стану служить людям, как сумею. Я никогда не стремился к первенству, не хотел быть вожаком. А Лагейзи не требуется еще один правитель-тиран. Арья потерла виски. Почему с тобой всегда так сложно, Эрагон? Куда бы ты ни направился, всюду ты сумеешь вляпаться в какую-нибудь историю. Такое ощущение, что ты стараешься не пропустить ни одного колючего куста в этой стране и непременно о него исцарапаться. Твоя мать сказала примерно то же самое. Что ж, меня это не удивляет. Ну хорошо, оставим это. Ни ты, ни я не намерены менять свою точку зрения, а у нас достаточно куда более неотложных дел, чем споры о справедливости и морали. В будущем, впрочем, тебе лучше все же помнить, кто ты есть и что ты значишь для народа Фалагейзии. Я никогда об этом не забываю. Эрагон помолчал, ожидая ее ответа, но она оставила его заявление без комментариев. Эрагон присел на краешек стола и сказал: «А знаешь, тебе вовсе не нужно было отправляться меня искать. Я отлично справлялся». «Но, разумеется, нужно было». «Как же ты меня нашла?» «Я догадалась, какую дорогу ты предпочтешь. К счастью, моя догадка оказалась верной, и уже в 40 милях отсюда к западу я смогла определить твое местонахождение по шепоту земли». «Я не понимаю». «Любой всадник не может пройти по этой земле, не оставив следа. Те, у кого есть уши, чтобы слышать, и глаза, чтобы видеть, способны довольно легко обнаружить признаки его присутствия. Птицы пели о том, как ты идешь. Наземные животные чуяли твой запах. И даже сами деревья и трава помнили твое прикосновение». Связь всадника и его дракона столь сильна, что те, кто хорошо чувствует силы природы, способны чувствовать и эту связь. «Тебе надо как-нибудь научить этому трюку и меня». «Это вовсе не трюк, это искусство. Точнее, просто умение обращать внимание на то, что тебя окружает». «Тогда зачем же ты явилась прямо в Исткрофт? Куда безопаснее было встретить меня за пределами этого селения?» «Обстоятельства заставили». Как и тебя, впрочем, как мне кажется. Ты ведь и сам не очень-то хотел заходить в это селение, верно? Верно. Эрагон понурился. На него вдруг навалилась чудовищная усталость, ведь он весь день был в пути. Но он, отогнав усталость, указал на платье Арьи и спросил: «Неужели ты наконец решил отказаться от своих штанов и рубахи?» На губах Арьи промелькнула легкая усмешка. Только на время этого путешествия. Я прожила среди варденов столько лет, что даже и вспомнить не могу, сколько в точности. Однако все время забываю, до чего люди упорны в своем желании разделить женщин и мужчин. Я никогда не могла заставить себя полностью принять ваши обычаи, даже если и не веду себя так, как обычно ведут себя эльфы. Кто мог сказать мне «да» или «нет»? Что мне носить и чего не носить? Моя мать? Но она находилась на противоположном конце Алагейзии. Арья спохватилась, поняв, что сказала больше, чем намеревалась, и продолжила. Так или иначе, а вскоре после того, как я покинула лагерь варденов, я имела весьма неприятную встречу с двумя погонщиками валов И вскоре после этого взяла и украла это вот платье. Оно тебе очень идет и отлично сидит. Одно из преимуществ владения магией – это отсутствие необходимости ждать помощи портного. Эрагон рассмеялся, потом спросил. «И что же теперь?» «А теперь давай отдыхать. Завтра еще до восхода солнца надо постараться выскользнуть из Искрофта, никем не замеченными. Поверь, это было бы разумнее всего».